Новый год встречали у Чекалиных. Старики ушли в театр, дома осталась одна молодежь и на полной свободе безумно расшалилась. Сначала плясали до упаду, потом затеяли варить жжёнку. Жжёнка вышла прескверная, но пили ее с удовольствием, чокались, произносили тосты и под конец охмелели. Не пил один Комаринцев, и, сколько его не угощали, отказался наотрез. Его упрямство раззадорило Шурочку. Еще более побледневшая от вина, с растрепавшейся прической и затуманенными глазами, она подбежала к нему с полным стаканом жжёнки. «Почему вы не пьете, когда все пьют?» «Потому что никогда не пью и не хочу пить. Нахожу это для себя лишним». «Глупости! Вы должны выпить. Ну, пейте же, вам говорят. Слышите? Ну, если я вас прошу. Ну, выпейте для меня». «Ни для кого в жизни. Зачем пить? Это некрасиво и недостойно мыслящего человека приводить себя в зверское состояние. Если мое убеждение такое, для чего же я буду поступать напротив?» «Ах, у вас все убеждения, красота. Какой искатель красоты? Бросьте вы, нигде ее не найдете». И Шурочка, немножко заплетая языком, продекламировала свое любимое. «Красота ли твой бог? Да, пред нею бессмертный, я пал бы с мольбою, если б раз хоть увидеть нетленное мог. Слышите, нет бессмертной красоты, а если нет, надо пить, потому что в вине забвение жизненных бед, хорошо забыться». «Не вижу в этом надобности. Никогда не надо забываться, тем более вином. И вам бы от всей души не советовал его пить». «Как вы смеете мне советовать? А вот назло вам возьму и все до капельки выпью». Шурочка начала пить, но поперхнулась, закашлялась и чуть не выронила стакан. Комаринцев едва успел его подхватить. «Не пейте, Шурочка. Может, это и дерзко с моей стороны вам указывать, потому что я простой рабочий, а вы девушка с высшим образованием. Но не пейте лучше. Безобразно. И тем более прискорбна для меня эта картина, что вижу в таком безобразном виде людей, которых считаю выше себя и глубоко уважаю». Шурочка была притихла и, казалось, внимательно прислушивалась, но при последних словах снова вскочила и бросилась отнимать стакан. «Отдайте! Я хочу! Какое вам дело? Вы слесарь! Ступайте, делайте свои сковородки, а я...» Герасим Михайлович побледнел, отдал стакан и молча пошел в переднюю. Но там была навалена такая гора одежды, что он на силу разыскал свое пальто и калоши. И не успел еще одеться, как вдруг услышал в соседней комнате заглушенные рыдания. «Допились», — сердито подумал он. «Эх, народы какие! Одни бесятся с дуру, другие с жиру». Однако что-то взяло за сердце и, тихонько приотворив дверь, заглянул в комнату. Там, в потемках, лицом в угол, стояла какая-то маленькая фигурка и надрывалась, плакала. По голубой кофточке и светлым косам Комаринцев узнал Шурочку, и вся обида его на нее сразу прошла. «Шурочка, вам нехорошо?» — спросил он, походя. «Принесть водицы». Шурочка затаила рыдание и, не оборачиваясь, отмахнула рукой. «Не нужно! Ничего не нужно! Уйдите! Ах, боже мой, я такая дура!» Комаринцев все-таки сбегал на кухню, достал воды и вернулся к Шурочке. «Нате, выпейте! Еще, еще! Это здорово освежает!» «А вы почем знаете?» — пробормотала Шурочка, стуча зубами о стакан. «Разве вы пили когда-нибудь водку?» «А что же, думаете, не пил?» «Конечно, пил. У меня отец алкоголик был, еще мальчонкой приучал пить. Оттого и знаю, какая подлость и безобразие эта проклятая водка. Ну что, полегчало?» «Да, ничего. Только у меня нет вина. Вы думаете, я пьяна? Ничуть не пьяна. Совсем нет». «Ну, какое там нет? Много ли вам нужно? Эх, не пейте вы ее, Шурочка, ну и в болото. Совсем это вам не идет». «Да говорю же вам, это не от вина. Ах, какой вы! «Слушайте, Комаринцев, вы очень на меня разозлились, да?» «Конечно, разозлился. Как же не злиться? Человеку добра желаешь, а он не слушается. Досадно ведь». «Ну хорошо. Но вы простите меня, Комаринцев. Я страшно гадкая. Ах, я сама не знаю, что говорю. Вы думаете, от вина? Нет, совсем не от того. Ничего, ничего вы не понимаете. Может быть, я и пила-то нарочно для того, чтобы вам сказать. Ах, Комаринцев, что мне делать? Мне кажется, я вас ужасно люблю». И, уткнувшись головой ему в плечо, Шурочка опять заплакала. Комаринцев оторопел. Чудовищная мысль пришла ему в голову, что Шурочка зло над ним шутит, и подстроила всю эту комедию нарочно, чтобы поднять его на смех. Он сделал резкое движение и хотел оттолкнуть Шурочку. Но ее искренние слезы и детская доверчивость, которой она к нему прильнула, вдруг наполнили его сердце таким теплом и такой огромной, светлой и гордой радостью, каких он раньше не испытывал никогда. «Шурочка, этого не может быть», — сказал он так тихо, как будто сам себя боялся услышать. «Ну как не может быть? Когда уже есть?» — прошептала Шурочка. «Нет, вы ошибаетесь. Я ведь очень хорошо понимаю. Просто это вы от скуки. Но что для вас я, какой-то несчастный слесарь? Неужто вы в Москве-то лучше меня никого уже не видали?» «Ох, оставьте, пожалуйста, Москву. Может, там есть и лучше вас. Да вот никого же не любила. Все там мелкие какие-то, тошные и одинаковые. А вы особенный. Вы сами не понимаете, что вы за человек. Вот за это-то я вас больше всего и люблю. Я как взглянула на вас, так и подумала. Вот, это он. Люблю и люблю. Милый ты мой, глупый, хороший, удивительный. А ты любишь, да? Любишь?» И Шурочка, охватив его голову обеими руками, прижималась к его лицу своими горячими, мокрыми от слез щеками, шепча в то же время какие-то сумасшедшие, нелепые и нежные слова. У Герасима Михайловича помутилось в голове. Он повернул Шурочку к свету, который падал из передней, заглянул в ее страшно бледное лицо с воспаленно олевшими губами и изо всех сил притиснул к себе. «Эх, Шурочка!» В зале гремел рояль, пол гудел от топота ног, танцевали венгерку. Вдруг какая-то шальная пара с разлета ударилась в дверь, распахнула ее на обе половинки и чуть не сшибла с ног Комаринцева с Шурочкой. Вслед за тем послышались дружные аплодисменты, хохот, и чей-то пронзительный голос закричал: «Господа, смотрите, смотрите! Искатель красоты нашел то, что искал!» А один дурашливый студентик Миша встал в дверях в позе оперного Мефистофеля и завыл диким голосом: «Мой совет до обручения — не целуй его!» Комаринцев грубо отстранил от себя Шурочку и повернул к студенту искаженное негодованием лицо. «Это низко, господа! Безобразно! Подло!» Каким-то чужим, сдавленным голосом прохрипел он и, не помня себя, выбежал из дома. Вся последующая неделя была самая мучительная в жизни Герасима Михайловича. Он так терзался и страдал, как не случалось даже в детстве, когда, бывало, избитый пьяным мастером, дрожал и плакал от голода и обиды где-нибудь в уголке двора. Во всем происшедшем он видел не простую случайность, не шутливую выходку расшалившейся отуманенной вином молодежи, а злостное издевательство над возмечтавшим о себе слесарем, которого провела и высмеяла притворившаяся влюбленной курсистка. Когда он вспоминал подробности того вечера, ему казалось, что он упал с высокой башни прямо в грязь, которую ни стряхнуть, ни смыть никогда уже больше нельзя. Душила злость. Краска стыда заливала лицо. И сам он, и Шурочка со своими горячими, пахнущими вином губами вспоминались в самом отвратительном и позорном виде. «Развезло дурака», — думал он в такие минуты. «Барышня поцеловала, а он и разлимонился. И так становилось противно и тошно, что хотелось стонать и скрипеть зубами от боли. То ли от этой душевной встряски, то ли от того, что он тогда до утра пробегал по улицам, Комаринцев даже серьезно прихворнул и одну ночь напролет прометался в жару и бреду. И утром, через силу поднявшись, был очень тронут тем, что, напуганная его болезнью, Варвара Ивановна проявила к нему нежную заботливость. Предлагала ему разные целебные средства, то чайку с красным венцом, то липового цвета с медом. Зная, как он не любит видеть ее с папироской, выбегала курить в мастерскую, старалась не шуметь и не ругаться по всякому ничтожному поводу, что вошло у нее уже в привычку и страшно коробило всегда Герасима Михайловича. Уронит, например, тарелку и сейчас же на весь дом. «Ах ты проваленная! Ни дна тебе, ни покрышки! И как это тебя, сука, угораздило!» Или уйдет самовар. И опять вопли и проклятия. «Да чтоб ты издох, окаянный! Да пес тебя изломай! Да чума тебя слопай!» Сегодня ничего этого не было. И, глядя на ее миловидное, облагороженное тревогой лицо, Комаринцев думал. «Эх, не умею я взяться за нее. А какой бы человек-то, может, вышел? Все-таки хорошая она баба, а вот никак не может постичь красоты жизни, и ничего с ней не поделаешь». Так прошел у них весь день. Тихо, любовно, точно они вчера женились. Но наутро, когда пришли подмастерья, и Герасим Михайлович принялся за обычную работу, опять у Варвары Ивановны задымилась во рту вонючая папироска, опять полетели по квартире ее любимые словечки «черт», «дьявол», «чума», «холера». И когда, намученный тяжелым рабочим днем и своими одинокими думами Комаринцев, собрался вечером пройтись, она грубо крикнула ему вслед. «Куда? Опять до свету с учеными барышнями бог знает где таскаться? Уж дотаскаешься до чего-нибудь, смотри. Ну уж я выхаживать тебя не стану, а околевай, как пес шатущий». Комаринцев ничего не ответил жене. Ну и злые слова взбудоражили в нем неутихшую боль обиды и тоску о какой-то другой, красивой и светлой жизни. И еще больнее было то, что теперь уже негде отдохнуть, некуда идти. И никогда больше он не будет сидеть в уютном кабинетике Ивана Аполлоныча и спорить с ним о литературе и жизни. Никогда. Так он решил. И, может быть, не пошел бы, если бы не встретил Ивана Аполлоныча. Толстяк так и бросился к нему с протянутыми руками. «Почтеннейший, да где же это вы пропадали? Мы все не знаем, что и думать, а молодежь так прямо по вам истосковалась». Герасим Михайлович покраснел так, что даже ушам горячо стало, и подозрительно поглядел на Чекалина. Но тот весь сиял обычным своим добродушием, и живые круглые глазки были полны благожелательности и чистосердечия. Как будто никогда ничего не случилось. И вдруг Комаринцева осенила мысль, что ведь действительно ничего особенного не случилось, и что во всей этой смешной истории с Шурочкой он сам виноват больше всех. Не надо было трезвому оставаться среди хмельных людей. Но он все-таки не сразу сдался и, потупив глаза, сдержанно и суховато отвечал. «Я, Иван Аполлоныч, нездоров был». «Нездоров? И даже не известил? Ну, милый человек, это уж совсем сквернавство. Хотя бы открытку прислал или вообще. Да мои фельдшерицы сейчас бы вас на ноги поставили. В самом деле, у вас вид поганый. Такой был молодчина, просто загляденье. А теперь и щеки провалились, и нос застрился. Непременно с моей Ниной Ивановной посоветуйтесь». «Спасибо, Иван Аполлоныч. Как-нибудь зайду». «Да не как-нибудь, а сейчас? Зачем долгий ящик откладывать? Может, серьезно что-нибудь? Идем. Дай руку мне, Церлина, а зачем напрасный страх?» Козлиным голосом запел он, подхватывая Комаринцева под руку.